косточек, на удлиненных ножках, образуется от 2 до 5 прямо стоящих в виде вилочек колосков, из которых в конце июля или в августе высыпаются бархатистые, жирные, нежные желтые споры в виде порошка, не смачивающиеся водой. Собирают растения осторожно, срезая ножницами веточки и подставляя какую-нибудь посудину, лучше бумажный мешок, так как споры при малейшем сотрясении или колебании веточки легко рассеиваются. Поэтому собирать веточки этого растения лучше утром, при росе, при тихой и влажной погоде. Сушить их нужно на бумаге в помещении. После того, как споры отделятся от растения, а затем высохнут, их надо просеять сквозь густое шелковое сито. Споры очень сыпучие, легко могут просеяться даже сквозь маленькие отверстия или щель в посуде, поэтому лучше хранить их в бутылках или в плотных бумажных мешочках, вложенных в деревянный ящик. Листья веточек не следует смешивать со спорами, поэтому не рекомендуется растирать веточки в руках, а надо отделять их просеиванием. Споры легко воспламеняются на воздухе, поэтому во время работы надо очень осторожно обращаться с огнем. В медицине споры плауна булавовидного и некоторых других видов плауна применяют как самую хорошую детскую присыпку, а фармацевтики их используют для обсыпки пилюль. Они также полезны как присыпка для ран и опревших мест. Внутрь употребляют отвар спор и травы плауна булавовидного при всех болезнях почек и мочевого пузыря, как противовоспалительное, болеутоляющее и отчасти мочегонное средство. Благодаря первым 2 своим свойствам этот отвар полезен и при болезнях печени, а также дыхательных путей. В этих случаях его приготовляют из одних только спор и травы плауна. При отсутствии спор отвар можно готовить из веточек растения. В научной медицине споры плауна булавовидного известны под названием ликоподий. Способы применения. Отвар спор. 2 столовые ложки спор на 2 стакана сырой воды. Кипятить в течение 15 минут. Пить по 1 столовой ложке вместе со спорами через каждый час. Отвар травы. 30,0-40,0 на литр воды. Кипятить и употреблять по 2 столовых ложки через каждый час. Номер 143. Повелика Европейская или Повелица Колокольчик Вьюн. Это семейство повеликовых. С лечебной целью использует траву растения. Повелика паразитирует на крапиве, хмеле и других травянистых растениях, как, например, на лаванде. Повелика Европейская – это бесхлорофильная, то есть не зеленое, а бледное, красноватого цвета растение с тонкими вьющимися стеблями, имеющими присоски. Листья мелкие, чешуйчатые. Цветки на коротких ножках в шарообразных пучках с кроющим листком у основания. Чашечка пятилопастная, почти вдвое короче венчика, у основания мясистая. Венчик колокольчатый, пятилопастный, с тупыми, загнутыми внутрь лопастями. В научной медицине растение почти не используется. В народной медицине препараты из него употребляют внутрь при скудных менструациях. Способы применения. Отвар. 20,0-200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 144. подмаринник на